Евгений Нет, гений клана. Читает Макс Радман. Глава первая. На кровати лежал светловолосый парень, которому на вид нельзя было дать и 15. Худощавый, щуплый, с округлым лицом, только начавшим обретать юношескую угловатость, он между тем спал не один. Рядом, подбив под голову пуховую подушку и смяв покрывало так, что прикрывало оно исключительно живот и грудь, спала обнаженная девушка постарше, на лице которой застыла безмятежная улыбка. И эта картина не подразумевала бы двоякой трактовки, если бы парень был столь же расслаблен, как и его партнерша. Но его лицо то и дело искажалось мукой, а руки нет-нет да сжимали судорожно простыни, как будто пытаясь разорвать мягкую ткань. Согласитесь, это вовсе не то состояние, в котором должен пребывать думающий только об одном подросток, оказавшись в постели с красавицей. Тем временем поднявшееся над горизонтом солнце продолжало свое победоносное шествие, и жаркие лучи медленно, но верно приближались к лицу юноши, грозя мягко его разбудить уже в ближайшие минуты. Но спокойному пробуждению случиться было не суждено. Порыв ветра распахнул незапертое окно и с силой ударил створкой о массивный дубовый шкаф. Парень, и без того не ведавший покоя, от грохота подскочил на своем месте, приняв какую-то крайне нелепую позу, и, не удержав равновесия, плашмя рухнул с кровати, хорошо приложившись затылком о деревянный пол. «Ох, куда меня?» Его взгляд скользнул по кровати, шкафу, затем перекинулся на окно и остановился на заваленном книгами вперемешку со всяким хламом в столе. По испытывающему небывалое потрясение сознанию прокатилась волна боли, а следом пришли они, воспоминания. Меж древних развалин быстро и ловко перемещался облаченный в темных оттенков робу немолодой мужчина, которому не доставляли неудобств ни давным-давно скрывшееся за горизонтом светило, ни шныряющие вокруг демонические звери. Он, Эллен Нойр, анимус абсолютного ранга и просто опытнейший путешественник, уже несколько десятков лет не обращал внимания на подобные мелочи, а сейчас его не проняло бы и появление очередной орды, возглавляемой разумными монстрами. Все это потому, что главная цель всей его жизни оказалась как никогда близко. Протяни руку и забери свое по праву. Но Эллен не был бы Элленом, если бы сейчас обошлось без неожиданностей. Петляя меж руин зданий, анимус выскочил на просторный, практически пустой участок, в центре которого сиротливо росло старое дерево. Это могла бы быть вполне обычная картина для уничтоженных в глубокой древности городов, если бы на одной из ветвей не был подвешен труп недавно убитого демонического зверя, а вокруг не были бы поставлены палатки, рядом с которыми лежали брошенные инструменты. Кирки, лопаты, пара десятков дрянных копий. Анимус без какого-либо труда определил в отсутствующих незнакомцах, разбивших лагерь, искателей сокровищ. Людей, что не брезговали пировать на чужом горе, грабя подземелья, некогда ставшие последним пристанищем сотен тысяч женщин, детей и стариков. Эллен поморщился и, отступив с лунного света в ближайшую тень, вынул из нагрудных карманов истощившиеся пластины, на которых все еще можно было разглядеть напитанные анимой, а потому сияющие руны. Разрушенные города, даже на поверхности, спустя тысячи лет, кишели тьмой, болью и страданиями, способными лишить рассудка даже самых стойких и крепких представителей человечества. Эллен не относил себя ни к первым, ни ко вторым, и потому предпочитал принимать определенные меры предосторожности. Вот и сейчас из-под его рук вышли новые талисманы, сменившие на боевом посту свои более слабые аналоги. Анимус планировал спускаться вниз, туда, где концентрация негативных эмоций достигала своего пика. Ведь где, если не в подземелье, прятать тех, кто не способен держать в руках оружие? Закончив с первым этапом своей подготовки, Эллен приблизился к дереву, окинул взглядом иссеченный мечами труп монстра и голой рукой перебил цепи, позволив туше рухнуть на землю, подняв воздух ворох брызг. Несколько капель попали на одежду анимуса, но он проигнорировал этот факт, целиком сосредоточившись на рунах, что одна за одной вспыхивали на шкуре демона. В какой-то момент белоснежное сияние достигло своего пика. В воздухе запахло сжженным мясом, а мгновением позже обескровленный, покрытый уродливыми пятнами темный волк, демонический зверь платинового ранга, твердо встал на лапы, склонив голову перед своим новым господином. «Дух отмщения, убей тех, кто лишил тебя жизни. Именем своим я дарую тебе право». Зверь молнией сорвался с места и скрылся в одной из относительно целых построек, тем самым показав Элину, где находится вход. Одним выстрелом Анимус убил двух зайцев и обрек незваных конкурентов на ужасную смерть и сэкономил время, которое неизменно потратил бы на осмотр близлежащих зданий. У тех, кто смог с таким трудом, искромсав ему всю шкуру, расправиться с демоном-одиночкой, не было ни шанса против духа отмщения, впитавшего в себя часть силы Абсолюта. Тем временем Элен приблизился ко входу в подземелье, окинул скромных размеров лестницу и остановил свой выбор на наиболее компактном из порабощенных им духов. «Дюрас, мне нужна твоя сила!» Задрожал воздух, взвыл ветер, а над руинами закружились чудовищные объемы анимы. Без пререканий и промедлений демонический зверь абсолютного ранга, заточенный в душе Элена, насытил тело анимуса своей мощью, вызвав в облике человека множество заметных изменений. Бордовая, отливающая металлом панцирная броня, массивный хвост, увенчанный острейшим шипом, приплюснутая и вытянутая морда с клыкастой пастью. Таким был облик Элена, слившегося с Дюрасом. Пещерным ящером, демоническим зверем абсолютного, наивысшего ранга. И пусть среди прочих абсолютных чудовищ он был далеко не самым могущественным, размеры сейчас были много критичнее ударной мощи. А габариты Элена после слияния практически не изменились. Выждав какое-то время ради собственного спокойствия, Элен достал из перстня хранилища покрытый рунами факел, создал на кончике пальца искру, и языки пламени объяли пропитанную горючим составом ткань. И если снаружи этот свет ему ничем помочь не мог, то после того, как анимус спустился вниз и оказался в длинном коридоре, ситуация в корне изменилась. Здесь не было приятно холодящего кожу сияния луны, лишь поглощающая всякий свет мертвая тьма, разогнать которую обычный огонь был не в силах, но артефактный факел справлялся неплохо. Взгляд анимуса заскользил по стенам, испещренным рисунками и письменами, которые, казалось, жадное до чужих жизней время обошло стороной, до того хорошо они сохранились. Сюжеты, здесь изображенные, нисколько не отличались от тех, что Элен встречал ранее. Великое строительство, войны, нашествие орд демонических зверей, падение городов и их возрождение. Древние славились не столько силой и числом, сколько своими знаниями. Многие науки они забрали с собой после того, как раскинувшаяся на весь материк империя Аану пала под натиском самых первых орд, пришедших, как известно, из других измерений. Создание неживых слуг из кости, дерева или металла, приготовление диковинных алхимических составов, изготовление могучего оружия – все это кануло в лету чуть больше 5000 лет назад. Для человечества случившееся было настоящей, подлинной катастрофой, но люди, по-настоящему неубиваемые твари, выжили. Первое падение из многих, первый крах, после которого предки с трудом, но оправились и встали на ноги, вспоминая старые таинства и осваивая совершенно новые науки. Ведь независимо от того, сколь ужасными являлись последствия, человечество всегда возрождалось, становясь еще совершеннее. Первый труп с оторванной головой Элен обнаружил всего спустя 5 минут. Незнакомцы не забыли выставить караул, что разительно отличало их ото всех прочих групп. Да, всего лишь воин медного ранга, но от подавляющего большинства прочих людей, промышляющих разграблением руин, сложно было ожидать и этой малости. Где-то вдали раздался протяжный крик, а следом за ним торжествующий вой начавшего жатву духа. Как Элен и предполагал, дать волку отпор бандиты оказались не в состоянии. Следовательно, можно приступать к поискам. Сколько сокровищ сокрыто в подземельях таких городов, разрушенных до основания в глубокой древности? Много, очень много. Одному человеку и за всю жизнь не вынести отсюда всех богатств, даже обвешавшись перстнями-хранилищами, словно шлюха дешевой бижутерии. Но Эллину не нужно было ни золота, ни артефакты. Его интересовала лишь одна вещь, попавшаяся ему в исторических хрониках еще 39 лет назад. Гримуар. Тогда Эллин разменял уже четвертый десяток, достиг алмазного ранга и окутал себя славой опытного, сильного анимуса. Но ни семьи, ни дома у него так и не появилось. Зато цель, или, если хотите, мечта, у него была. Любой ценой вернуть к жизни отца, мать и друзей. Вот чего он хотел. И гримуар мог все это обеспечить, если, конечно, истории о нем были правдой. Эллин склонился над трупом воина и, сохраняя непроницаемое выражение лица, рассеял когти, зачерпнув полную ладонь крови мертвеца из выбоины в полу. Руны, начертанные свежей людской кровью, обладали особой крепостью, силой и долговечностью. Достичь их можно было, лишь использовав ценные ингредиенты, достать которые порой было попросту невозможно. Правда, в большинстве городов это искусство было отнесено к темным и, соответственно, запрещено. Но Эллин никогда не гнушался использовать и куда более мерзопакостные ритуалы. Окунув кончики пальцев свободной руки в кровь, анимус приступил к работе, спустя четверть часа завершив страшную в своей простоте руну, занявшую все доступное на стене пространство. Поиск и ничего лишнего. Никаких костылей, никаких уточнений, каковым прибегали неопытные или слабые анимусы. С тех пор, как Эллин взял собственный разум под контроль, научившись дополнять руны мысленным посылом, все это ему стало просто не нужно. Конечно, подобный способ не позволил бы кому-то еще воспользоваться конструктом, но Эллин, узнав о существовании гримуара, быстро избавлялся от обременительных знакомств. Торговцы да информаторы — вот и все люди, с которыми он мог заговорить. Спустя секунду анимус приложил руки к холодному камню, опустил веки и начал беззвучно шевелить губами. Одновременно с тем вязь рун пришла в движение, крошечный коридор заполнило алое сияние. И Эллин отпрянул, не сумев сдержать рвавшуюся на лицо улыбку. Нечто с уникальным набором свойств действительно находилось неподалеку. Очень, очень близко, буквально в нескольких километрах. Будучи не в силах и дальше сдерживать себя, анимус бросился вперед. Лестницы, бесчисленные коридоры и залы, редкие ловушки и хитрые механизмы — все это было до боли ему знакомо. Еще в пору своей юности он вместе с другими беззащитными горожанами укрывался в одном из главных залов, пока воины и анимусы отражали нападение. Но несмотря на всю мощь его родного города, несмотря на всю ту храбрость, с которой сражались его защитники, демонические звери фактически сравняли Китеж с землей. Из более чем 300 тысяч человек уцелело всего несколько сотен. Стены, здания, шахты — все оказалось разрушено, и выжившим только и оставалось, что примкнуть к прибывшим на зов о помощи спасателям. И он, Эллин Нойр, бесполезный наследник павшего клана, был принят в одну из знатных семей Авалона, города, славящегося своим нестандартным подходом к обучению потенциальных анимусов. Стоит ли говорить, что именно там открылся безграничный талант юноши к самым темным и страшным искусствам, когда-либо известным человечеству? Сам того не заметив, Эллин оказался в просторной зале, в которой напрочь отсутствовал пол. В кромешной тьме виднелся лишь узкий каменный мост, ведущий к постаменту, покоящейся на нем книгой, да тусклые светильники, что сияли, но не освещали. В одно мгновение сменив форму на человеческую, Эллин быстро приблизился к вожделенному гримуару. Черная рельефная кожа, скрепленный толстыми железными скобами корешок, пожелтевшие от времени страницы и невероятная аура, которая может принадлежать только подлинному артефакту древних. Выдохнув, анимус провел рукой по поверхности книги и вздрогнул, так как заметил, что на обложке отпечатались пятна крови, оставшиеся на его пальцах. Благо, обложка была всего лишь обложкой, и повредить структуре книги это никак не могло. Легким движением руки анимус испарил кровь и медленно, наслаждаясь каждой секундой, распахнул гримуар. Платой за второй шанс станет жизнь. Огромные черные буквы. Кажется, будто их намалевал какой-то ребенок, но испускаемая ими магия сразу выбивала из головы подобные мысли, так как вряд ли на свете можно было бы найти кого-то, способного повторить подобное, даже имея на руках образец. Невероятной сложности рунные чары, выведенные, судя по всему, кровью небесного дьявола, разновидности жутких в своей мощи драконидов. Отличительной особенностью этих чернил была абсолютная невидимость и возможность наносить руны друг на друга, поверх, образуя цепочки и комбинации, повторить которые с использованием иного материала не под силу даже богу. Собственно, из-за того, что кровь эту нельзя ни увидеть, ни почувствовать, Эллен и сделал такой вывод. Иначе объяснить невероятную магию, наполняющую гримуар, было невозможно. «Я, Эллен Нойер, готов отдать в качестве платы свою жизнь». Стоило ему произнести эту фразу, как вырвавшийся из фолианта серый туман окутал его с ног до головы, лишив всякой возможности двигаться. Только сейчас Эллен понял, что он сделал. Без всякой страховки, без предварительного изучения попавшей в его руки техники, прямо в глубинах содержащего в себе черт знает какие опасности подземелья, пообещал гримуару свою жизнь в обмен на что-то, о чем он сам имеет лишь самое отдаленное представление, полученное из древних летописей и трудов давно уже погибших анимусов. Глупость. Величайшую глупость он совершил. И, возможно, последнюю в своей наполненной лишь тьмой и страданием жизни. Попытки вырваться ни к чему не приводили. Туман лишь еще сильнее сжимался, грозясь просто раздавить тело, попавшееся в ловушку жертвы. Дюрас не реагировал на приказы, что означало лишь одно. Сила гримуара была настолько велика, что он сумел с небывалой легкостью отрезать сознание анимуса абсолютного ранга от его демона-зверя. Конец. Бесславный, ироничный конец. Оборвать тысячи жизней на своем пути к мечте и споткнуться, практически коснувшись ее. Последним, что увидел Эллен, стало на невероятной скорости вращающееся колесо, больше всего напоминающее колесо обыкновенной телеги. 8 спиц, ось и цельный обод, украшенный причудливой резьбой. Воспоминания схлынули так же резко, как появились, оставив пытающегося унять заходящееся в бешеном стуке сердце парня наедине с реальным, ужасающе четким и настоящим миром. Несколько секунд он лежал неподвижно, собирая мысли в кучку и пытаясь понять, в какой именно период жизни его забросило. Судя по тому, что тело было тренировано довольно скромно, 16 ему еще не стукнуло. Что касается обстановки, с пола были видны лишь потолок, старый шкаф да часть стола, на котором хранилось все то, что он первоначально принял за хлам. Заготовки для рунных пластин, по сути, тот же мусор, но в юности Эллен не мог себе позволить экспериментировать на дорогом металле, который шел на производство готовых, проверенных изделий с хорошим спросом. Проклятие! Какой, будь он неладен, металл! Эллен медленно приподнялся на руках и взглянул на кровать, где лежала уже успевшая оккупировать его место девушка. Стройные бедра, аккуратная грудь, прекрасные рыжие волосы, лебединая шея, соблазнительные губы вишневого оттенка. Природа не обделила Алексию красотой. Но видят боги, какая же она на самом деле стерва. Парень вспомнил этот день. Вспомнил, как только увидел в своей постели беззаботную соблазнительницу. Ему, неспешно поднимающемуся на ноги и испытывающему подвижность старых новых суставов, казалось, что проверяющий, нацепив гаденькую улыбку, еще вчера сообщил, что таланта к становлению анимусом у наследника клана Нойер нет, что, поддавшись горькой обиде, впервые в жизни напился и позволил Алексии, весь предыдущий год приглядывающийся к месту спутницы наследника клана, воспользоваться ситуацией. Конечно, тогда он считал, что лишь его настойчивость и обаяние позволили затащить одну из самых красивых девушек Китежа в свою постель. Но, прожив почти 80 лет, Эллен научился отличать искренность от лжи. Дочь купца не видела себя в паре с кем-то из сословия пониже, а Эллен, с которым они были знакомы чуть ли не с детства, казался ей наилучшим проводником к богатству и власти. Нойер, будучи малым кланом Китежа, в глазах всех бесфамильных обладали несметными богатствами и огромной властью. Это Эллен, получив второй шанс, мог сказать, что у его клана не было ничего, чем можно было бы гордиться, потому что теперь Эллену было с чем сравнивать. Десятки городов, сотни кланов и фамилий, на фоне которых Нойер выглядели выброшенными на обочину жизни неудачниками. Да что там выглядели? Они ими и были. Сильнейший анимус золотого ранга? Боевая группа в три десятка человек, считая и воинов тоже? Насмешка, не иначе. Но почему не на один день раньше? Почему именно после того, как я с ней переспал? Хорошо видимое алое пятно на простынях не оставляло Эллену особых надежд на то, что ничего не было. Новая жизнь, помимо облегчения, пока приносила сплошную головную боль. Нет, Эллен был рад успешному переносу сознания в прошлое. Но человеческая суть такова, что всегда хочется большего. Вот и он сейчас раздумывал над тем, как было бы хорошо, перенеси его гримуар на день раньше, и как теперь выпутываться из того, во что молодой он уже успел вляпаться. А сопротивляться жгучему желанию спуститься вниз и найти родителей тем временем становилось все сложнее. Держаться удавалось лишь за счет того, что Эллен знал. Полноценно увидеться можно будет лишь за столом, так как отец сейчас наверняка кует очередной клинок, покуда ему на уши не присели подчиненные. А мать хлопочет где-то на общей кухне, делясь опытом с девицами клана. Нойры никогда не жили так, как все остальные кланы, предпочитая делать что-то и своими руками, включая работу по дому. И все-таки ощущения двоякие. Твердо встав на ноги, Эллен попытался изобразить что-то хотя бы удаленно похожее на правильную разминку. Но нынешнее тело не шло ни в какое сравнение с таковым у пусть 80-летнего, но анимуса Абсолюта. «Элли, ты что делаешь?» Резко обернувшись, парень оценил открывшуюся перед ним картину. И ярость, вызванная событиями более чем 60-летней давности, стихла. Говорят, что у обиды нет срока годности. Но сейчас Эллен смотрел на Алексию, отчетливо понимая. Даже маленький камешек, брошенный в нужное время в нужном месте, может вызвать лавину. Да, Алексия уже спустя год после заключения союза показала, что ее любовь была направлена лишь на положение и деньги клана, а не на Эллена. Но если говорить объективно, было ли у наследника Нойров хоть что-то, что могло бы понравиться молодой девушке? Неплохая внешность? Это добро часто встречалось. Харизма? Да-да, у подростка-то. Трудолюбие? Эллен даже в молодости мог просидеть над своими поделками из рун день и ночь, но данное занятие никогда не считалось почетным. С тренировками тела на поприще воина у него не заладилось изначально. А таланты анимуса, со слов проверяющих академии, у Эллена Нойр отсутствовали. Вот и получается, что кроме положения он ничем таким не выделялся. Правда, поначалу. В первые 2-3 месяца Алексия его действительно любила. Любовь ведь зла, полюбишь и Нойра. А после... В Ките же царили строгие нравы, и девушка, объявившая о вступлении в отношения с мужчиной, не могла просто махнуть хвостом и без последствий его бросить, отыскав себе нового спутника. Вернее, бросить-то могла, но ее потом просто никто не принял бы. Древние, как сам мир, суеверия, от которого в прочих городах давным-давно избавились, на родине Эллена цвело и пахло. Жить со сломленным, находящим утешение в рунах книголюбом, должно быть то еще удовольствие. Вот и наслаждалась Алекси тем, что у нее осталось, деньгами и властью. «Разминаюсь, любовь моя», проснулся и решил, что в этой жизни нужно что-то решительно менять. Эллен подмигнул девушке и тем самым вогнал ее в кратковременный ступор, которым тут же и поспешил воспользоваться. Молодое тело давало о себе знать, и раз уж он уже наделал делов, то нынешнему Эллену оставалось только наслаждаться последствиями.